111. После получасовой гонки перепуганный водитель загнал такси под какой-то бетонный козырек на заброшенной стройке и сказал: «Ты мне должен, приятель». «Давай свой терминал», – ответил Роджер. Таксист подал платформу с множеством гнезд. Роджер достал Gold Finance и, не глядя, вставил в первое же гнездо. Карточка была опознана, на экране запросов высветило 500 кредитов. Роджер вдавил кнопку «Передать», и таксист подпрыгнул от счастья. «Отличная сделка, командир. Еще какие-нибудь проблемы?» «Хочу смыться на орбиту. И побыстрее. Сможешь сделать?» «Не вопрос, приятель». «А ты знаешь, чем тебе это грозит?» «Видел издалека. Хреновое дело. Но я вложу свой страх в счет». «Вкладывай, приятель». «Тогда полетели». Они сорвались с места и помчались по улицам, узким окраинным переулкам и широким центральным проспектам. Мелькали высотные здания, частные владения, прачечные, пекарни, ателье. Кроны деревьев, редкие фонтаны, снова фасады и проспекты. Когда Роджеру показалось, что он стряхнул все хвосты и волен сам выбирать направление, на экране заднего вида нарисовался бетоновоз, извергавший черные облака недосожженного топлива. А значит, водитель давил на газ и поднимал заслонки нейтрализатора, чтобы нарастить обороты. Огромный грузовик, вздрагивая на лежачих полицейских, стремительно сокращал расстояние и распугивал автомобильную мелочь паровозным гудком. «Это за вами, сэр!» – крикнул таксист, испуганно поглядывая на увеличивающуюся радиаторную решетку грузовика. «Нет, это за нами обоими. А свой страх, будь добр, сверни в трубочку и засунь». Таксист сделал резкий поворот влево и прервал Роджера. Теперь бетонного монстра позади не было. «Так, о чем я говорил? Ах, да, добавь свои переживания в окончательный счет». «Я понял», – кивнул водитель, вертя головой, чтобы не прозевать появление бетоновоза. «Куда мы сейчас?» «В исторический центр, то есть в туристический». «Но ты же говорил». «Я все помню, но через центр пока безопаснее», сообщил водитель, продолжая вертеть головой. Велосипедный магазин, дама с двумя шпицами. Три пальмы подряд и магазин-кафе жареных орехов. Кажется, там продавали еще и кофе. Потянулись ряды музеев, галереев, ресторанов. И снова музеи. Как-никак исторический центр. «У вас здесь есть дорожная полиция?» «Есть, но она виртуальная». «В смысле?» «Присылает в конце недели счет со штрафами, где и что нарушил». «И ты платишь?» «Нет, я каждую неделю регистрирую машину под новым номером». «Это разрешает закон?» «Закон за всем не поспевает. А я лишь стараюсь выжить, мистер. Ах, чтоб вас всех!» Мотор такси взревел, и они стали стремительно разгоняться по площади. Водитель истерично давил на клаксон, туристы штабелями валились по сторонам, спасаясь от гибели. Но наступая ему на пятки и гудя словно паровой ледокол, такси преследовал коптящий бетоновоз, покачиваясь на неровностях исторической брусчатки и быстро сокращая дистанцию. Роджер заметил показавшийся из кабины ствол и крикнул: «Право!» Таксист вильнул, и посланный заряд разнес киоск мороженого. «Влево давай!» – снова крикнул Роджер. Новый выстрел разнес цветочный магазин. И черепки горшков с черноземом устлали половину тротуара и улицу. «Газу, приятель, газу!» Это был прямой участок до самой VIP-деревни. Место, где строили виллы самые обеспеченные люди города. Такси понеслось по обезлюдевшей улице, словно стрела. Где-то звучали полицейские сирены, но слишком далеко, чтобы вмешаться. А такси все набирало скорость, хотя впереди была развилка, но бетоновоз не отставал. Ревя моторами, машины пронеслись по газону, перепахали несколько дизайнерских клумб, а затем таксист сумел выполнить поворот, и машина на двух колесах выскочила на дорогу, грохнув ободами по бордюрному камню. Бетоновоз попытался повторить тот же маневр, но из такси ударил заряд, перебивший переднюю ось. Бетоновоз осел на брюхо, со скрежетом пролетел через чей-то двор и плюхнулся в огромный бассейн, выбросив волну на загоравшую рядом публику. Но этих подробностей Роджер уже не видел. А перепуганный таксист несся через город, чтобы поскорей избавиться от опасного клиента.